Черная кошка. 7. Вот так и получилось, что маршруты трех таких разных людей, пребывающих сегодня в одинаково отвратительном настроении, но по разным причинам, к вечеру сошлись в одной точке — в квартире Валентины Сысоевой. Она меж тем уже занервничала. Дело шло к вечеру, а Сила все не появлялся. Несколько раз она порывалась ему позвонить, но так и не сделала этого. «Получится, что я навязываюсь», — подумала Валентина. Навязываться ей не хотелось. О том, что Сила теперь свободен, она старалась не думать. Над ними обоями навис Дамоклов меч правосудия, богини с повязкой на глазах. Звонок в дверь раздался около 9 часов вечера. Она вздрогнула и заметалась. В дверь позвонили еще раз и еще. «Что же это я стою?» — вслух сказала Валентина и бросилась не к двери, а к зеркалу, висевшему в прихожей. Поправила волосы и только потом потянулась к замку. Дверь распахнулась, и она увидела, что Сила не один. Рядом с ним стоял... «О, Господи! Начинается!» «Еще раз здравствуйте, Валентина Павловна! Как говорится, мир тесен!» — услышала она. «Но как ты узнал?» — она воззрилась на Силу. «И почему вы вместе?» «Я не понял», — Мамонов наморщил лоб. «Мир тесен», — повторил милиционер. «Разрешите войти?» «Да, пожалуйста». Она посторонилась. Мужчины вошли, и тут только она заметила, что у них в руках многочисленные пакеты. «Что это?» — удивилась Валентина. «Валя, ты нас не покормишь», — попросил Мамонов. «Я знаю, ты неплохо готовишь, а то мы, понимаешь, какой-то гадости в супермаркете наелись». «Да, пончиков», — кивнул его спутник. «Мы все купили, вот». Мамонов поднял один из пакетов и показал ей. «И вино», — добавил второй. «Вино?» «Я, видишь ли, теперь не пью», — Мамонов кашлянул. «С коньяком завязал». «Так что вино будет в самый раз», — добавил его спутник. «Как, Валентина Павловна, не откажетесь?» «А, кстати», — сообразил Сила. «Вы разве знакомы?» «Еще как», — сказал милиционер. «Видишь ли, Сила?» Она замялась, помог милиционер. «Говорят, ночью Валентина Павловна зарезала своего жениха». «Кто это говорит?» — нахмурился Мамонов. «Свидетели, а я тот человек, которому пришлось выехать на место происшествия. Мы познакомились сегодня ночью, у трупа. И вдруг вы опять привозите меня сюда». «Я ничего не понимаю», — хором сказали Валентина и Мамонов. «Разберемся». И милиционер понес пакеты на кухню. Она пошла следом. Потом подумала, что готовка ее отвлечет, и принялась разбирать продукты. Мясо, нарезка сырокопченой колбасы, сыр, овощи, зелень. «Я приготовлю отбивные», — сказала Валентина, — «и салат». «Отлично. А пока вы готовите, Валентина Павловна, не дадите мне ненадолго свой мобильный телефон. Я хочу поговорить с девушкой-диспетчером, которая вам звонила, насчет такси». Она кивнула и пошла за телефоном. Сила осматривался, стоя посреди единственной комнаты. «Квартирка маленькая», — словно оправдываясь, сказала она. «Но ведь я ее снимаю. Только что оформила ипотечный кредит». «Так та гораздо лучше. С большой кухней и с огромной лоджией. Проценты, конечно». Она вдруг вспомнила, что случилось вчера вечером, и осеклась. «Какая ипотека? Какой бизнес? Если она сядет в тюрьму, кто будет выплачивать проценты?» И черт ее дернул хвататься за нож. «Вообще выходить из дома». Сила молчал. Она взяла со стола мобильный телефон и вернулась на кухню. «Давно вы знаете Мамонова?» — поинтересовался милиционер. «Алексей Алексеевич, кажется. 5 лет. То есть мы вместе отдыхали на юге, я и Эльза. Там она и познакомилась с Мамоновым. Я уехала на поезде, а она с ним на его машине. Там же, на юге, Сила сделал ей предложение. С тех пор мы не виделись». «А почему тогда он сегодня поехал к вам?» «Именно к вам». Алексей пристально посмотрел на нее. «Я не знаю. То есть я пришла к нему насчет аренды...» «Стоп!» Он хлопнул себя по лбу. «Вспомнил! Ну, конечно!» «Мучительно пытаюсь вспомнить, где же я вас видел. Вот оно. Я приехал к Мамонову в торговый центр. На следующий день после того, как у него случилось первое видение. Ему почудилось, что рыжий мужик с бородой душит в лифте его жену. Я приехал, чтобы задать пару вопросов и еще раз все осмотреть. И у выхода столкнулся с вами. Вы пришли договариваться насчет аренды. Вы еще так мило кокетничали с охранником». «Я не кокетничала», — вспыхнула Валентина. «Но он этого не понял. Ох, как мир-то тесен. А неспроста вы там оказались, Валентина Павловна». «Я пришла договариваться насчет аренды», — она растерялась. «Прошло какое-то время и зарезали вашего жениха. Как вы думаете, почему?» «Ну откуда мне знать?» «Причинно-следственная связь. Вот она, черная кошка, которую я ищу. Труп, которого мне так не доставало. В деле о галлюцинациях силы Игнатьевича Мамонова. Труп вашего, как вы сказали, жениха?» Алексей усмехнулся. «Вы что, не верите мне?» «При чем здесь я?» — вскричала Валентина. «Тихо!» — он поднял вверх указательный палец и взялся за ее мобильный телефон. Она отвернулась и принялась резать мясо. Руки слегка дрожали. Она слышала, как Алексей говорит в трубку. «Здравствуйте, девушка. Нет, такси не хочу заказать. Я хочу кое-что узнать. Я из милиции. Мне нужна девушка, которая принимала вызовы вчера вечером, после 10. Ах, выходная. А когда она будет? Завтра. А вы не могли бы мне помочь? У вас ведь есть база данных. Откуда-то знаю. Подскажите мне, эй, девушка, не исчезайте. Я сейчас назову вам адрес, номер телефона, а вы мне скажете? Девушка! Когда был вызов? Откуда? Номера мобильных телефонов. Ах, вы на работе. Я тоже на работе. Эй, девушка, не вешайте труп... Черт знает что. Валентина обернулась. Она отказалась с вами говорить? Сказала, что ей за это не платят. У нее работа сдельная. Чем больше вызовов, тем больше премия. Черт знает что. Он еще раз набрал номер. Валентина невольно улыбнулась. Что тут поделаешь? Капитализм. Оно. Звериное лицо. Ему надо то, чего не надо ей. Но между товаром и товаром нет связующего звена — денег. Виновата не девушка, виновата система. Ее зарплата и в самом деле зависит от количества вызовов. А гражданская сознательность не оплачивается. Девушка, да, это снова я. Что значит, есть определитель номера, и вы не будете больше брать трубку? А если я хочу заказать такси? Куда? Домой. Сейчас не хочу. Я еще не ел и не пил. Эй, девушка! Где находится ваш офис? Я уже понял, что мне лучше подъехать туда. Но что вам стоит? Как? Минутку, я запишу. Он посмотрел на Валентину и пожаловался. Положила трубку. Отстучала адрес со скоростью суперсекретаря. Хорошо, что я на память не жалуюсь. Что вы от нее хотите? Поставьте себя на место наших женщин. Дом, работа, семья, дети, муж. Зарплата сдельная, даже если не сдельная. Ей же надо все успеть. Дом, работа, муж, семья, дети. Она не живет, она мчится. Нам, мужчинам, живется легче, да? Валентина пожала плечами и отвернулась к плите. Алексей, видимо, что-то вспомнил, потому что достал из кармана свой мобильный телефон. На этот раз вышел в прихожую и кому-то звонил. Она поняла, что жене. Тон был заискивающе оправдывающийся. Потом он ушел в комнату к Силе. Минут через 40 ужин был готов. Она накрыла на стол. Сели. У всех троих вид был невеселый. Вино по бокалам разливал Алексей. Он же первым поднял свой. «Ну что, господа, граждане и товарищи, просто выпьем. За день, который подходит к концу, и за тот, который скоро начнется. Я верю, что для нас он будет удачным. Не вечно же длится черной полосе». Выпили по полбокала. Валентина заметила, что Сила едва пригубил вино, а потом вяло ковырял вилкой в тарелке. Что с ним такое? Переживает. Говорил в основном Алексей, они с Силой молчали. «Валентина Павловна, а в каком месяце родился ваш жених?» — услышала вдруг Валентина. Невольно она вздрогнула. Самое время вспомнить об Антоне. И наморщила лоб. «В октябре, кажется. Мы собирались вместе отпраздновать его 35-летие. Значит, по гороскопу он... Скорпион, буркнул Мамонов. Сила Игнатьевич силен в астрологии, подхватил эстафету у жены и теперь исправно посещает астролога. Это не повод для шуток, Валентина нахмурилась. Эльза умерла. Извините. Вечер не удался. Алексей это понял и вскоре начал прощаться. На лестничную клетку они с Мамоновым вышли вместе. Силы не было долго, Валентина уже начала волноваться. Она успела собрать посуду со стола и даже помыть ее. Наконец Мамонов вернулся. Вид у него был хмурый. «Что случилось?» — спросила она. «Копают под меня. Он думает, я специально изображал сумасшедшего, чтобы убить ее и не сесть. Ты-то мне веришь?» Вот тут Валентине показалось, что между ними пробежала искра. Сила смотрел на нее так, словно чего-то ждал. Она кивнула. «Верю». Потом пожаловалась. «Мое положение не лучше. Он сказал, что в деле о твоих галлюцинациях ему не хватало какой-то черной кошки. А именно трупа Антона». «Антон — это твой жених?» «Да». «Сочувствую. Где мне лечь?» «Минутку». Она засуетилась. Стала вытаскивать из-за шкафа раскладушку, сломала ноготь. «Дай», — сказал Сила и отобрал у нее раскладушку. Сам разложил, усмехнулся. «Вот где пригодилась высшая техническая. Молодец, Мамонов, справился. 5 баллов». «Кухня маленькая», — предупредила она. «Даже высшая техническая не поможет тебе втиснуть туда это устройство». «Ну так я здесь лягу, в комнате. Не бойся, не трону». Он все так же странно усмехнулся. «С чего ты взял, что я боюсь?» «А когда вы, женщины, не боитесь? Стели постели, сама ложись, я приду через 20 минут». И он ушел. Хлопнула дверь ванной комнаты. Валентина растерялась. 20 минут. А ей еще надо снять макияж, расчесать волосы. Она забегала, засуетилась. На часы не смотрела. Услышала, как он вышел из ванной и теперь ходит по кухне. Взяла пижаму и отправилась принимать душ. Едва легла, вернулся Сила. Спросил. «Спишь?» «Да». «И я ложусь». Заскрипела раскладушка. Минут 5 они лежали молча и старались дышать ровно. Валентина боялась пошевелиться. Ей было неловко, да и шея затекла. А заснуть не получалось. Молчание нарушил Сила. Сказал так, словно был уверен на 100%. Она не спит. «Я никогда не думал, что это может случиться со мной. Следствие, тяжбы — это да. К этому надо быть готовым, когда затеваешь собственный бизнес». Она вздрогнула. «Но чтобы труп в собственном доме, чтобы так подставили, это же уголовщина. Словно кино смотрю. Но в главной-то роли я». То же самое. Валентина приподнялась на локте. «Никогда не думала, что это может случиться со мной. Я вообще детективов не смотрю. Драки, погони, поножовщина — все это не для меня. Я всего-то хотела ему помочь, ведь он сказал: помоги. У него в груди торчал нож». Она передернулась. Сила тоже приподнялся и тихо спросил. «Страшно?» «Еще бы. То есть сначала я не поняла, испугалась потом. Когда скорая приехала, я врач сказал, что он умер. Спокойно так сказала. Он лежал на земле, и до него уже никому не было дела. Вот тогда мне стало страшно». «А больше всего раздражает собственное бессилие», — сказал он. «Невозможность доказать свою правоту. Да наплевать всем на твои чувства. Они делают свою работу, у них, понимаешь, факты. Что толку орать? Я не убивал». «Да, без толку». «Не верят. Но ведь как все подстроено». «Подстроено?» Она вздрогнула. «Да, похоже на то. Ее специально вызвали, чтобы...» «Но кто? И почему именно она?» «Либо психиатрическая лечебница, либо тюрьма. Ничего себе выбор». «А что говорит твой адвокат?» «У них задача одна — скостить срок. Они изначально не верят в невиновность клиента. Я ему говорю: не убивал, а он мне — факты». То же самое. У них теперь была общая тема для разговора. адвокаты и способы защиты. Собственная невиновность, которую практически невозможно доказать. Это захватило их обоих настолько, что разговор продолжался больше часа. До хрипоты они обсуждали слабые места системы правосудия. И в подробностях рассказывали друг другу о том, что с ними случилось. Порою один даже не слышал, что говорит другой, захлебываясь эмоциями. Но это им не мешало, они все говорили и говорили. Она объясняла, что всего лишь хотела помочь Антону и потому вытащила из его груди нож. А он говорил, что был введен в заблуждение психотерапевтом. Потому и поднял с пола пистолет. Валентина уснула первой, от усталости. На полуслове ее веки сомкнулись. Сила еще какое-то время говорил уже сам с собой. Но потом тоже уснул.